Сэйди. Захожу в кабинет и вижу офицера Берга. В ожидании меня он, в отличие от других пациентов, не сидит на кушетке, а расхаживает по комнате и трогает все подряд. Снимает крышки с баночек, наступает на педаль металлической мусорной корзины. У меня на глазах он берет резиновые перчатки. «Вы же знаете, что перчатки выдаются не просто так?» — спрашиваю я. Берг сует их обратно в коробку. «Извините, вы застали меня на месте преступления». И объясняет, что его внук просто обожает делать из таких воздушные шары. «Плохо себя чувствуете, офицер?» Интересуюсь я, закрывая за собой дверь и начинаю поиск его медицинской карточки. Но пластиковая коробка, в которой обычно кладут карточки пациентов, пуста. Я быстро понимаю, что офицер Берг в добром здравии и пришел не лечиться, а поговорить. Это не медосмотр, а допрос. Я рассчитывал продолжить нашу беседу. Сегодня у него еще более усталый вид, чем в прошлый раз. Кожа обветренная, красная. Подозреваю, он проводит очень много времени на воздухе, следя за прибывающим и убывающим паромом. В последние дни полицейских на острове больше обычного. Следователи с материка пытаются наступать Бергу на пятки. Интересно, что он об этом думает? В последний раз убийство на острове произошло в 1985 году. Кровавое, жуткое и до сих пор не раскрытое. Преступления против собственности здесь бывают часто, а вот против личности — редко. Офицеру Бергу не хочется, чтобы расследование завершилось очередным нераскрытым делом. Ему надо повесить на кого-нибудь это убийство. «Какую беседу?» — уточняю я, присаживаясь на крутящийся стул. И тут же жалею об этом. Теперь полицейский возвышается надо мной на добрых 2 фута. Мне приходится смотреть на него снизу вверх, как ребенку. «Ту, которую мы начали на днях в вашей машине». Впервые за несколько дней я чувствую проблеск надежды. Теперь у меня в телефоне есть доказательство, что в тот день, вопреки заявлениям мистера Нильсона, я не ссорилась с Морган Бэйнс. В тот день я находилась здесь, в клинике. Я уже говорила, что не знакома с Морган. Мы никогда не общались. Возможно, мистер Нильсон обознался. Он уже в годах, напоминаю я. «Конечно, и такое возможно, доктор Фоуст», — начинает Берг, но я перебиваю. «Меня не интересуют его теории, потому что у меня есть доказательства. Вы сказали, что ссора между Морган и мной якобы произошла 1 декабря, в пятницу. Достаю из кармана халата телефон, открываю приложение фотографии, листаю и нахожу нужную. Видите ли, 1 декабря я находилась в клинике, работала здесь весь день. Значит, я не могла ссориться с Морган, потому что нельзя быть в 2 местах одновременно, не так ли?» Мои слова звучат самодовольно. Что ж, имею право. Протягиваю телефон, чтобы полицейский убедился сам. Увидел снимок календаря с маркерной доской с квадратиком, куда Эмма вписала мое имя. 9-часовая рабочая смена в пятницу, 1 декабря. Офицер Берг рассматривает фотографию и после секундного колебания смиряется с правдой. Кивает, сдаваясь. Отодвигается на самый край кушетки, не сводя глаз со снимка, и потирает глубокие морщины на лбу. Уголки его рта мрачно опускаются. Я пожалела бы его, не пытаясь он повесить на меня убийство Морган. Вы, конечно, уже проверили ее мужа и его бывшую жену. Только после этого вопроса офицер поднимает глаза. «Почему вы вдруг сказали о них?» То ли он искусный притворщик, то ли всерьез не рассматривал версию, что Джеффри Бэйнс мог убить жену. Даже не знаю, что пугает сильнее. Просто мне кажется, что логично начать с рассмотрения этих кандидатур. Ведь в наше время женщины погибают в основном от домашнего насилия. Не так ли, офицер? «Больше половины женщин погибли от руки своего партнера, если вы об этом», — подтверждает полицейский. «Вот именно. Разве этого мало, чтобы допросить мужа Морган?» «У мистера Бэйнса алиби. Как вы знаете, во время убийства он находился за границей. Есть доказательства, доктор Фоуст. Видеозапись с мистером Бэйнсом в Токио. Его имя в списке пассажиров авиарейса, который вылетел на следующий день после преступления. И в списке гостей отеля». «Убийство не обязательно совершать самому, замечаю я». Но Берг не заглатывает наживку и отвечает, что в случаях домашнего насилия Мужчины, как правило, действуют кулаками, а женщины первыми берутся за оружие. Я молчу. Тогда он продолжает. «Разве вы не знаете, доктор? Женщины не всегда жертвы, они могут быть и преступницами. Хотя обычно мужчин клеймят ярлыком «истязатель жены», случается и наоборот. Последние исследования показывают, что более чем в половине случаев женщины первыми прибегают к насилию в нездоровых отношениях. А основная причина убийств в Соединенных Штатах — это ревность». «Не понимаю, к чему это он?» «Как бы то ни было», — продолжает Берг, «я пришел поговорить не о Джеффри Бэйнсе или его браке, а о вас, доктор Фолст». «Но я не хочу говорить о себе. Мистер Бэйнс раньше был женат». Полицейский скептически смотрит на меня и отвечает, что он в курсе. «Вы не думали, что за убийством может стоять она, бывшая жена Джеффри?» «Я думаю, неплохо, если бы для разнообразия вопросы задавал я, доктор Фоуст, а вы на них отвечали». «Я уже ответила на ваш вопрос, напоминаю я про предъявленное доказательство. Кроме того, у меня алиби, как и у Джеффри. В момент смерти Морган я была дома с Уиллом». Офицер Берг встает с кушетки. «Когда я приехал сегодня утром, вы принимали пациента. У меня появилось несколько свободных минут, и я заглянул на стойку регистрации к Эмми. Она раньше ходила в одну школу с моим младшим братом. Мы старые знакомые». И он в своей обычной болтливой манере пускается в пояснение, что Эмма и его дочь Эмми дружили много лет, а он сам и его жена, в свою очередь, дружили с родителями Эммы. Наконец Берг переходит к делу. «Пока вы заканчивали прием, я поговорил с Эммой. Мне хотелось убедиться, что я расставил все точки над «и». Оказалось, не расставил, потому что я увидел то же самое, что вы мне сейчас показали. И тогда, доктор Фоуст, я спросил Эмму, просто чтобы быть уверенным, ведь все мы иногда ошибаемся, правда?» «Понятия не имею, о чем вы», — отвечаю я. «Но все равно невольно напрягаюсь. Прилив храбрости начинает куда-то исчезать». «Я хотел точно знать, что в расписании не было изменений, и я спросил Эмму. Конечно, мало шансов, что она помнит события недельной или двухнедельной давности. Но Эмма вспомнила, потому что в тот день случилось кое-что необычное. Ее дочка заболела, и ее нужно было забрать из школы. Расстройство желудка вырвало прямо на перемене. Как вы знаете, Эмма — мать-одиночка, и ей нужно было забрать дочку самой. Вот только Эмма помнит, что в тот день в клинике с самого утра царил кавардак, куча пациентов, ожидающих приема. Она не могла уйти. Я встаю». «Так можно описать каждый день в клинике, офицер. К нам ходят почти все, кто живет на острове. К тому же сейчас холодно, сезон гриппа. Не вижу в том дне ничего необычного». «Видите ли, доктор Фоуст, хотя ваше имя значилось в расписании, вы не находились в клинике с самого утра до самого вечера. В середине дня есть пробел. Ни Джойс, ни Эмма не могут объяснить, где вы были в это время. Эмма помнит, что вы ушли на обеденный перерыв сразу после полудня и вернулись около 3 часов дня. Эти слова для меня как удар под дых. «Ложь», — резко отвечаю я, «потому что ничего подобного не было. Меня переполняет злость. Наверное, Эмма перепутала дни. Скорее всего, ее дочка заболела в четверг, 13-го, когда на дежурство заступила доктор Сандерс. Но я не успеваю сказать об этом полицейскому, потому что он продолжает». «Прием 3 пациентов перенесли, еще 4 решили подождать. Что касается дочки Эммы, она просидела в кабинете школьной медсестры до конца занятий, потому что Эмме пришлось остаться в клинике и извиняться за ваше отсутствие». «Ничего подобного». «У вас есть доказательства?» «Разумеется, нет. Ничего конкретного». «Можете позвонить в школу. Это все, что мне удается выдавить. Выяснить у медсестры, в какой день болела дочка Эммы, поскольку я готова поклясться, что это не 1 декабря». Берг по-прежнему смотрит скептически и ничего не отвечает. «Я хороший врач. Вот единственное оправдание, которое приходит мне на ум. Офицер, я спасла много жизней. Больше, чем вы можете себе представить. Вспоминаю всех пациентов, которые могли умереть, если б не я. огнестрельные ранения в жизненно важные органы, диабетическая кома, дыхательная недостаточность. Я хороший врач, повторяю я. Доктор, меня не волнуют ваши служебные успехи. Я всего лишь пытаюсь втолковать, что ваше местонахождение 1 декабря между 12 и 3 часами неизвестно. У вас нет алиби. Я не утверждаю, что вы имеете какое-то отношение к убийству Морган или что вы плохой врач. Просто между вами и миссис Бэйнс, судя по всему, существовала неприязнь, враждебность, которая нуждается в объяснении. Так же, как и ваша ложь. Притворство часто хуже преступления, доктор Фауст. Почему бы вам честно не рассказать, что произошло в тот день между вами и миссис Бэйнс? Я скрещиваю руки на груди. Рассказывать абсолютно нечего. «Позвольте посвятить вас в один маленький секрет», — реагирует Берг на мое молчание. «Наш остров невелик, слухи расходятся быстро, длинных языков достаточно». «Не понимаю, какое это имеет отношение к нашему разговору». «Скажем так, ваш муж далеко не первый, кто положил глаз на миссис Бэйнс». Полицейский смотрит пристально, ожидая моей реакции, моего возмущения. Не поддамся. Сглатываю ком в горле и прячу начинающие трястись руки за спину. Мы с Уиллом счастливы в браке, без ума друг от друга. Заставляю себя выдержать взгляд Берга. Мы с Уиллом были без ума друг от друга когда-то. Это полуправда, а не ложь. Ложь следует потом. Уилл ни разу не посмотрел ни на одну женщину, кроме меня. Офицер улыбается, но как-то натянуто, давая понять, что его так просто не одурачить. «Что ж», — он тщательно подбирает каждое слово, — «мистеру Фоусту очень повезло. Вам обоим повезло. Счастливые браки в наше время — редкость». Поднимает левую руку, демонстрируя безымянный палец без кольца. «Два раза был женат и два раза разводился. Больше никаких свадеб. Как бы то ни было, не исключено, что я их неправильно понял». «У меня нет железной выдержки. Знаю, что так нельзя, но все равно заглатываю наживку. Кого их?» «Матерей, которые толпятся у школьных ворот и ждут, когда у детей закончатся уроки. Вы, конечно, знаете, как они любят поболтать, посплетничать. Для большинства это единственный разговор с другим взрослым за весь день, пока их мужья не вернутся с работы». По-моему, это крайне женоненавистническое утверждение, будто женщины сплетничают, пока мужья работают. Интересно, что подумал Берк о нашем с Уиллом распределении семейных обязанностей? Я молчу, поэтому он продолжает. «Когда я расспрашивал их, они намекали, что ваш муж и миссис Бэйнс были весьма... как бы это лучше выразиться», — размышляет вслух Берг. «Дружный». «Да, именно так. Он и сам говорил, что они дружат». «Вы же видели Уилла», — немедленно реагирую я. «Он общителен, легко ладит с людьми и всем нравится. Неудивительно, что они дружили». «Неудивительно?» — переспрашивает Берг. «А вот меня немножко удивили некоторые подробности. Женщины сказали, что ваш муж и миссис Бэйн стояли очень близко друг к другу и шептали, чтобы никто не услышал. Одна из них сделала фото». «Сфотографировала Уилла с Морган?» — возмущенно перебиваю я. «Эта сплетница не только распускала слухи о моем муже, но и фотографировала его? С какой целью?» «Успокойтесь, доктор Фауст». Тон полицейского становится покровительственным. Внешне я спокойна, хотя сердце колотится как бешеное. «Вообще-то она снимала своего сына, выходящего из школы. Он получил награду от директора». Берг находит в планшете снимок и показывает. Сын той женщины на переднем плане, ему лет 10. Копна белокурых волос спадает на глаза, зимняя куртка расстегнута, шнурки на ботинке развязались. В руках он держит грамоту с надписью «Награда от директора». Ими очень гордятся в начальной школе, хотя реальная их ценность нулевая. К концу года каждый ученик получит точно такую же. Но для детей это важно. Мальчик широко улыбается. Он явно гордится грамотой. На заднем плане снимка Уилл и Морган. Они стоят именно так, как описывал офицер Берг. так близко друг к другу, что мои внутренности сводит судорогой. Уилл повернулся к ней лицом, накрыл своей ладонью ее руку. У Морган очень грустный вид. Уилл слегка наклонился к ней, на 20-30 градусов. Между ними всего несколько дюймов. Его губы приоткрыты, глаза пристально смотрят в глаза. Они о чем-то беседуют. Что говорил ей Уилл в тот момент, когда был сделан снимок? Что за секрет рассказывал, почему стоял так близко? «По-моему, все это как-то подозрительно», — полицейский забирает фотографию. «Я не спрашивала вашего мнения», — думаю я вслух. Начинаю злиться и уже не могу остановиться. Я видела, как вы кладете что-то в почтовый ящик Нильсонов, офицер. Даже два раза. Там были деньги. Мой голос звучит обвиняюще. Офицер Берг сохраняет спокойствие. «Откуда вы знаете, что там деньги?» «Мне стало любопытно. Я проследила за вами и заглянула в почтовый ящик после вашего ухода». «Взлом почты — это преступление. За него полагается суровое наказание, миссис Фоуст. До 5 лет тюрьмы или крупный штраф». «Но это ведь не почта, так? Почту пересылают через почтовое отделение, а вы положили конверт прямо в ящик. По-моему, это тоже преступление». Полицейский молчит. «Что вы передавали, офицер? Откат? Деньги за молчание?» «Потому что нет других логических объяснений, зачем офицеру Бергу нужно тайком класть конверт с деньгами в ящик Нильсонов». И тут элементы головоломки встают на места. «Вы заплатили мистеру Нильсону за его ложь», — продолжаю я с отвращением, «что он якобы видел, как я ссорилась с Морган. Если найти убийцу не получается, Бергу нужен козел отпущения, на кого можно повесить убийство Морган Бэйнс. Он выбрал меня». Берг прислоняется к краю стола и сжимает руки. Я делаю глубокий вдох и собираюсь силами, чтобы перевести разговор в другое русло. «И сколько сейчас стоит помешать правосудию?» «Прошу прощения». «Сколько вы заплатили мистеру Нильсону за его ложь?» Вопрос сформулирован предельно ясно. Ненадолго повисает тишина. Берг смотрит на меня. Удивление на его лице сменяется грустью. «Мне почти жаль, что это не так, доктор». Он опускает голову. «Увы, дело в другом. У Нильсонов трудные времена, они на грани банкротства. У их сына неприятности, и Джордж с Поппи потратили половину всех сбережений, чтобы его выручить. Теперь ходят слухи, что городские власти заберут у них дом, если Джордж не сможет заплатить муниципальные налоги». «Бедный Джордж», — полицейский вздыхает. «Но он очень гордый. Скорее разорится, чем попросит о помощи. Я помогаю ему анонимно, чтобы это не выглядело подачкой. Был бы очень признателен, если бы вы не распространялись об этом». Он делает шаг в мою сторону. «Послушайте, доктор, между нами я не считаю вас способной на убийство. Но будем откровенны, супруги не обеспечивают надежное алиби. Они предвзяты, у них есть мотив солгать. То, что и вы, и ваш муж утверждаете, будто находились у себя дома в момент убийства, не является неопровержимым алиби. И прокурор это поймет. А с учетом свидетельских показаний мистера Нильсона, у вас намечаются кое-какие неприятности». Я молчу. «Если вы поможете мне, я сделаю все, чтобы помочь вам». «И что же вы хотите от меня?» «Правду». «Но я уже рассказала правду. Я была с вами предельно честна». «Вы уверены?» Я отвечаю «да». Какое-то время Берг пристально смотрит на меня, потом приподнимает шляпу и уходит.